Софико. Софико Чаурель пошла в отца. Она неутомимый строитель. После смерти Верико Софико настроила третий этаж, потом подстроила к нему лифт, потом пристроила к третьему этажу веранду, а потом под верандой соорудила мастерскую для своего сына Никушки, который стал художником. После 90-го построила во дворе стойку бара и поставила столики с зонтиками. Решила заняться бизнесом. Устроили кафе. Но бизнес прогорел, за столиками все время сидели друзья и знакомые, и брать с них деньги за кофе было неудобно. То у них и не было. А сейчас Софико построила во дворе маленький бассейн и пристроила к нему вторую веранду, а напротив дома Верико, на склоне горы Раздумий, собирается построить театр. Проект уже есть. «На какие шиши?» – каждый раз удивляюсь я. «Я сама удивляюсь», – отвечает Софико. «Кто-то бесплатно дает материалы, кто-то рабочих пришлет. Софико в Грузии любит. Ну и в долги влезет, наверное». Про маленькую Софико скажу только, что она была очень наблюдательной девочкой. На свадьбу Отара во дворе зарезали свинью, разделали и стали варить в большом котле. Я наблюдал эту сцену с веранды и вдруг обнаружил, что Софико стоит рядом и тоже смотрит. Трехлетняя девочка и такие ужасы. «Свинюшку выкупали», — сообщила мне Софико. Софико моложе на 8 лет, разница громадная. Когда ей было 3, мне было 11, когда мне было 20, ей было 12. Когда Софико стала актрисой, я, конечно, понимал, что она хорошая актриса, способная, но большой актрисой для меня была Верико. Я смотрел фильмы, где играла Софико, и когда театр Марджанишвили приезжал на гастроли в Москву, я ходил на все спектакли, где играла Софико. Сидел в первом ряду и мучился. Через 20 минут мне уже так хотелось курить, что я не понимал, что происходит на сцене, и ждал антракта. И так было всегда, пока я не бросил курить. Я не пропускал ни одной премьеры Леонова, но ни одну, можно сказать, не видел. Какая Софико актриса, я понял только, когда в Доме работника искусств был ее творческий вечер. Там было много фрагментов из ее фильмов, она показывала отрывки из спектаклей, и передо мной раскрылась актриса такого широкого диапазона, с такой богатой палитрой, что я понял, в доме Верико была не одна большая актриса, а две. Дядя Миша Софико обожал. За всю жизнь не сделал ей ни одного замечания и во всем потакал. Средний сын Ромас хлопот ему не доставлял, и всю энергию дядя Миша направил на старшего сына Отара.